Глава вторая. Венчание. Келли Уэлл стояла в комнате, смежной с гостиной. В обычное время здесь занимались шитьем. За ее спиной были закрыты обе двери. На ней было старинное валлийское подвенечное платье, но Келли, судя по всему, едва ли его замечала. Просто стояла вот так, сложив руки и глядя в окно. Комната, погода, округлые голубые горы вдали — казалось, все прониклось той же тишиной, какую Келли ощущала в себе. Весь дом вокруг гудел, как улей, но Келли не замечала и этого. Ей казалось, она впервые за много недель наконец-то осталась одна. Каждый раз, когда она должна была что-то улаживать, принимать какие-то решения, куда поместить дядю Рассела и тетю Кейт, как-никак они едут из Кливленда, что делать, если не поспеют к сроку заказанные в ютике обручальные кольца, каким образом возить на репетицию тетю Анну, которая категорически отказалась ездить в грузовике дяди Гордона. Впрочем, едва ли прошло так уж много недель, их прошло никак не больше двух, потому что решено все было ровно 2 недели и 3 дня тому назад. Отец вышел на кухню, моргая, как сова, придерживая рукой пижамные брюки, хмурый, злой, как пес, а Генри церемонно произнес, держа ее за руку: «Мистер Уэллс, я прошу разрешения на брак с вашей дочерью». Келли сбоку покосилась на него и снова поняла, будто только что это открыло, какое искреннее восхищение он ей внушает, хотя некоторым кажется смешным. Ее охватил ужас от сознания, что ради нее он должен пройти через все это. Он мучительно стеснялся, да и трусил тоже, хотя был старше, чем ее отец. Он, несомненно, чувствовал себя таким же нелепым, как выглядел. Здоровенный, толстый уволень, на носу очки в стальной оправе, и уши прижаты так плотно, словно он всю жизнь носил тесную шапку. Отец сказал: «В 2 часа ночи? Ты что, рехнулся?» «Я говорю серьезно, Фрэнк», — ответил Генри. И весь дом, и ночь вокруг эхом подтвердили: он говорит серьезно. Келли торопливо проговорила, крепче стиснув руку Генри: «У меня будет ребенок, папа». Отец побледнел, потом стал багровым. Келли никогда не видела его таким злым. Казалось, он способен убить Генри. А ведь Генри мог бы надвое его разломить так же легко, как принц перегрызает кость. Отец начал ругаться, но она опять вмешалась. «Это не от Генри, папа, от другого». Тогда он замолчал и глянул на нее, потом на Генри. Потом взял стул, стоявший у кухонного стола, и сел. Его щетинистое лицо осунулось, на голых боках между ребрами обозначились тени. Он жевал губами, хрустел пальцами, а слезы скатывались по носу и небритым щекам. Немного погодя, он кликнул жену, и она вошла сразу же. Она стояла за дверью, запахивая пухлыми белыми руками купальный халат. Келли сказала: «Мама, мы хотим пожениться». Лицо матери плаксиво исказилось, она судорожно разрыдалась, всплеснула руками, бросилась к дочери, стиснула ее в объятия, всхлипывая и крепко прижимая к себе. «Ох, Келли, бедная ты, мое дитятка, не уберегли тебя». В ответ Келли тоже заплакала навзрыд. Так они проплакали вместе 2 минуты, не меньше. Потом до сознания Келли дошло, что Генри стоит тут, и что родители ведь ничего не понимают. «Мама», — сказала она, — «я люблю Генри, я счастлива». «Деточка, деточка моя», — пробормотала мать и снова бурно разрыдалась. Странное ощущение испытывала Келли. Словно пол под ней движется, тихо-тихо шевелится, куда-то уносит ее, как в старой сказке, и что-то говорит ей. Она не старалась высвободиться из крепких объятий матери, но и не откликалась на них. Она совсем от нее отдалилась, еще миг, и возврата не будет. Мать это тоже ощутила, или, может быть, она заметила, что Келли уже не плачет, что-то изменилось. «Мама», — повторила она, — «я люблю его». Прошел миг, и мать отстранилась, чтобы взглянуть на нее, расшифровать ее лицо, как старинное индейское слово. Она сказала: «Любишь, Келли?» «Да ведь тебе всего 17 лет!» Келли не ответила. Мать озадаченно молчала. Она была опечалена, испугана, но не только это. Ее угнетало чувство слишком глубокое для того, чтобы из него можно было выделить печаль и испуг. Ей мерещилось Келли в ночной темноте, садится в утлую лодку, а она, ее мать, стоит на палубе громадного корабля, который уже отплывает прочь и никогда не вернется назад. Келли знала без слов, охваченная щемящей тоскою, что мать никогда не поймет до конца ее счастья, как и она не поймет до конца, что происходит в душе матери. Сейчас, впервые глядя все так же озадаченно, мать Келли подняла глаза на Генри. Она разглядывала его изумленно, словно все эти годы не замечала, до чего он нелеп. Он вынес этот взгляд терпеливо, как слон исполинская глыба печали. Руки заложены за спину, огромное брюхо выпечено, голова слегка склонилась на бок и немного запрокинута назад. Неужели мать не видит, что костюм гробовщика облегает человека мягкого и душевного, хорошего человека? Отец сказал, это дело требуется обмыть. Отцу любое дело требовалось обмыть. Мать сказала, я сварю кофе. Черт-то с два, сказал отец, вовсе тут не требуется кофе. Нахрен нам твой кофе, вот что я скажу. И ты скажешь то же самое, Генри. Генри улыбнулся, обнажив выступающие верхние зубы. Ответил он уклончиво. «Не надо браниться, Фрэнк», — сказала мать. «Правильно», — сказал отец. «На кой нам браниться?» Он достал бутылку Джона Бима, два стакана из цветного стекла и лед. Он так нервничал, что с трудом вытряс кубики льда из металлического лоточка. Он пододвинул Генри стул и откупорил бутылку.